Глава 27. Артефакт. Рид был удивительно немногословен. Есть. Надо валить. Отличная идея. Прям-таки новаторская. Осталось понять, как, куда и каким образом. Ответ напрашивался очень простой. Никак, никуда и никаким. Потому что вариантов для побега в холле попросту не осталось. Ни распахнутых настежь окон, ни случайных дверей, ни внезапно открывшихся перед нашими носами порталов. Удивительно, да? Только арка с сигнальными кристаллами. Пустое пространство, размером с 2-3 драконов. Запертая дверь, ведущая, по всей видимости, в башню. До десяток стражников. Самого неприветливого вида. Такие вряд ли жалятся над двумя дурачками и отпустят нас во свояси. Варианты «Ой, мы заблудились» или «Подскажите, где здесь туалет?» тоже отметаются. Кажется, можно начинать готовить предсмертную речь. Меня же казнят, да? Оказывается, вот где сгруппировались все силы королевской охраны. Здесь. Мы точно пришли по нужному адресу. Стража взяла нас в плотное кольцо, и пальцы мужчин не дрожали, пока они удерживали жутких преступников на расстоянии одного пусть и не смертельного, но дико болезненного удара. Сознание точно потеряем, если они одновременно атакуют. Но в темницах мы не задержимся. С преступниками, которые вломились во дворец, разговор короткий, голову с плеч. Какая нелепая смерть, Одри! Умереть после волнительного поцелуя собственным драконом. Мда. Стоять! Кажется, однажды я уже планировала свою смерть, тоже после поцелуя с Уолтером. Точно, в академии, когда меня атаковал дракон, возле кабинета отца. Вырисовывается интересная закономерность. Кажется, нам категорически запрещается целоваться, ибо после этого обычно следует какая-нибудь адская жуть. Наконец-то можно сдаться, внезапно заявил Уолтер и медленно поднял обе ладони вверх. Я пришел сюда, потому что хотел добровольно отдаться в руки правосудию. Уж не знаю, почему ваши кристаллы не сработали? Отрегулируйте их, что ли? Мало ли какой опасный преступник попытается вломиться в замок. Удивленно протянул кто-то из стражников, непривычный к тому, что драконы приходят сдаваться к астрономической башне, да еще и раздают нравоучения. Понятное дело, душевная речь никого не проняла. И круг сузился до метра. «Слушай, у тебя есть план или нам хана?» Взволнованно подумала я. «Сейчас узнаем», — радостно ответил Уолт. А затем... Правильно, начал обращаться. У него лозунг, что ли, такой? В любой непонятной ситуации отращивай крылья. А мне-то что делать? Нас же сейчас прикончат. «Вашу ж», — выругалась я, обволакивая растущего дракона защитным коконом и ожидая, что резерв тотчас кончится, а я закончусь вместе с ним за компанию. Удивительное дело, но магия наполняла меня до краев. Кокона хватало даже на меня саму, да еще и осталось. Неужели целоваться с Ридом не только приятно, но еще и полезно? Мамочки, во что же я вляпалась? Это мне вечно целоваться с ним? Представлять масштабы трагедии? Да и трагедии ли? Было некогда. Потому что Уолтер, наплевав на любые правила приличия, а заодно и на многочисленных обомлевших стражников, которые не забывали бомбить нас заклинаниями, распустил крылья. Топнул гигантской лапой по полу. Защита держалась так хорошо, будто была сплетена магистром магии, а не жалкой студенткой-связной. Невидимое плетение выдерживала пульсары. Ломала нейтрализующие чары. «Обалдеть!» Рид выдохнул струю пламени, а затем выломал хвостом дверь, ведущую в башню, и махнул мордой в сторону прохода. Арка фанила, искрила сигнальными чарами. Да только вот гигантский ящер обращал на нее не больше внимания, чем на назойливую мошку. Логично. Кристаллов можно больше не бояться. Кто хотел, давно нас отыскал. Я их остановлю. Иди, приказал Уолт. Оскаливаясь перед стражей и очень аппетитно клацнув зубами, будто примирялся, кого сожрать первым. Нам нельзя разрывать связку. Одри, давай мы поспорим с тобой потом. Иди. Уолт откинул лапой связного, преградившего путь в башню, и мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться самому сумасбродному решению в жизни этого чокнутого ящера. Его же убьют, или, что хуже, закуют в магические кандалы, иссушат магию и отведут на какой-нибудь жуткий допрос. Будут пытать, а затем казнят. Матушки, надо вернуться. Он мой дракон. И руна связной накладывает на меня нерушимую клятву. Оберегать его. Мы слабы поодиночке. Только вдвоем проявляется наша истинная сила. Да к бесам, что мы связаны клятвой. Другое важнее. Я боюсь за Уолтера, как за человека, за парня, который умопомрачительно целуется, дерзко язвит и обнимает так, словно окутывает нежностью. Я почти развернулась, чтобы вернуться, но внезапно поняла – нельзя. Рид готов пожертвовать жизнью, и будет глупо разменять его жертву на бессмысленное возвращение. У меня есть шанс – один на миллион – разобраться с артефактом. «Стой!» – донесся до меня крик, и в лицо полетело боевое заклинание. Я отбросила его, даже не задумываясь над защитой. Все мои мысли, все чувства сузились до желания выжить любой ценой. Ответный удар, скрик стражника, очередной отбитый мною пульсар, атака усыпляющими чарами, которых маг точно не ожидал, ибо в приличном обществе не принято биться бытовыми заклинаниями. Что ж, привыкайте. Лишь на секунду я застыла перед очередной дверью. А затем надавила на ручку, готовая уничтожить все, что находится в башне. «Ну, здравствуй, малютка связная!» — услышала я. Едва переступила порог. «Я соскучился!» «Ты?» В круглом помещении, заставленном приборами для исследования небес, заваленном картами звездного неба, на троне из костей выседал знакомый мне демон. Обнаженный парень, вальяжно закинувший ногу на ногу, задумчиво натирал свой правый рог большим и указательным пальцами. Трон, по всей видимости, мелкий пакостник притащил с собой. «Что ты тут делаешь?» — спросила я медленно, сквозь зубы. Надо было все-таки изгнать демона нормальным методом еще в тот раз, когда Майкл призвал его, чтобы узнать будущее. Перед самым ритуалом посвящения, день, который стал началом моей новой жизни, чувствовала же, что неспроста демон сдался нам с такой легкостью. А он и не сдался, а припрятал себя до лучших времен. «Плюшками балуюсь», — невпопад ответил парень. И глаза его замерцали алым. «Какими еще плюшками?» «А, не обращай внимания. Тебе не понять. Это из другого мира, шуточка». Он хихикнул. «Как дела, Одри Флейм? Стала ли ты лучшим в Академии драконом? Не стала?» Сочувственно покачал головой. «Не дуйся. Давай пообщаемся. А затем я расскажу тебе про страшный артефакт, который сводит драконов с ума. Как тебе такой обмен? Мне не нравилось играть по правилам демона. Но был ли выбор? Если повезет, он сам разболтает мне нужную информацию. или хотя бы наведет на нужную мысль, где тот искать. Потому что для меня комната выглядит обычной, и никаких артефактов здесь не имеется. Ты сам знаешь, что я не стала драконом. Что ж, не огорчайся. На тебе всегда лежала метка связной. Что ты так недовольно смотришь? Клянусь, всегда. Ударил себя в грудь кулаком. Врешь. Уолтер Рид говорил, что он подсмотрел вариации будущего, и связной остановилась лишь в одной из развилок судьбы. Демон рассмеялся. Да-да. А кто ему это внушил? Правильно, я. Заметив, как изогнулись мои брови, проказник самодовольно продолжил. Мальчишка так боялся, что его кто-нибудь обойдет в обряде посвящения. Он бы помер от стыда, если бы стал связным. Гарантирую. А вот Рид обратился к прорицанию. И ваш покорный слуга с удовольствием оказал ему услугу, показав то будущее, которого он боялся. Я поиграл с разумом нашего милого Уолта, а заодно распалил в нем желание мести. Ты думаешь, он по доброй воле решил оставить себя в болотах? Ой, ну нет же, я нашептывал ему, что с врагом нужно расправиться, что тебя нужно исключить из обряда ради нашего общего спокойствия. Управлять неокрепшими студентами так просто, что даже скучно. Смех стал страшнее и громче, усиленный демонической магией. Он разносился по башне и разбивался о толстые стены. Получается, Уолтер не так уж и виноват в том, что случилось между нами в тот вечер. Он не контролировал себя, отравленный чарами. Рид слишком боялся упасть со скалы вниз и стать связным, и демон с легкостью взял контроль над его разумом, заставив поверить в то, что я непременно обращусь в дракона, хотя у меня не было и единого шанса. Но зачем? Просто ради шутки? Разве это смешно? Рыкнула я и почти рванула к демону, но заставила себя застыть на месте. Что ты делаешь? Тебя удерживают против воли? «Почти!» Парень поднялся с трона, вытянул руки к потолку, подтягиваясь. «То есть?» «То есть меня удерживают по моей воле и выполняют все мои капризы. А я, знаешь ли, капризный!» Демон мотнул подбородком в сторону трона. «Скажи мне, Одри Флейм, если бы тебе в руки попался великий артефакт, способный лишить всех твоих врагов разума, как бы ты поступила? Будь честна, малютка!» «Отдала бы его отцу», — коротко ответила я. «Да ладно!» Парень склонил голову, пытаясь разглядеть что-то в моем лице. «Ты реально бы отдала вещь, которая может сделать тебя могущественной этому человеку? Да он же тебя ни во что не ставит!» Я пожала плечами, не собираясь ничего уточнять. Да, я бы отдала артефакт отцу, потому что он старше, он мудрее, и он сумел бы правильно распорядиться им, не причинив никому вреда. «Ну и дура!» — присвистнул демон. «А вот некий королевский связной по имени Джейкоб Кёртис решил иначе. Когда ему стало известно, что драконов можно лишить рассудка, он даже не колебался. Решение захватить власть и возвыситься над ящерами было сильнее глупых норм морали. Но и откуда он узнал про это, уточнила я, догадываясь, что хвастливый демон неспроста завел разговор про артефакты. Конечно же, от меня. Ты еще не поняла, что великий и ужасный артефакт, который становится лишь сильнее, это я. Одри, какая же ты глупенькая. Парень покрутился вокруг себя, а на кончиках рогов его зажглось пламя. Демон явно был горд своей ролью в происходящем, и ему не терпелось перед кем-нибудь похвастаться ею. Да вот огорчение. Никто особо не спрашивал. А тут появилась я. Грех не рассказать. Вы сами запустили вот это все. Он обвел руками пространство помещения. Скажи спасибо своему дружку, который призвал меня. Скажи спасибо себе, ведь именно ты не смогла меня усмирить. Ты что, не в курсе, что с каждым днем на свободе демоны становятся сильнее? Мы наполняемся энергией мира, в котором оказались, а конкретно я питаюсь магией драконов, той силой, которую они тратят на обращение. Кёртис думает, что я хочу помочь ему в захвате власти над драконами. А на самом деле мне просто нужно увешать всех ящеров метками. Так что, малютка Одри, спасибо тебе за помощь. Если хочешь, я оставлю тебя своей фрейлиной. Или как это называется у вас, людей. Я стояла ни жива, ни мертва, переваривая услышанное. Мы с Майклом виноваты во всем. О, к вам мчится подкрепление. Парень поводил носом, словно тот заяц, в которого он обращался при первой нашей встрече. Что ж, поболтали и хватит. Демон щелкнул пальцами, и артерии на его теле пронзило золотисто-рыжим свечением. До меня донесся жуткий рев. Так кричат обезумевшие драконы.